После раскола между Западной и Восточной церковью в 1054 году произошло разделение на католическую и греко-католическую. После Нинкановской реформы церковной христианская церковь стала называться правомерной греко-католической церковью и уже только с 1943 года русской православной церковью. Но как бы она ни называлась, все постулаты церкви основаны на христианской религии. Не на вере, понимании мудрости, как изначальном знании, а на слепом принятии всего, что исповедует та или иная религия. А религия – это искусственно созданное учение для восстановления связи между Богом и человеком. То есть любая религия – это посредник. Людей довели до такого состояния, когда они потеряли веру, изначальную мудрость. А тех, кто хранил эту мудрость, просто убирали, чтобы не мешали подчинять слабых и потерявших мудрость богов людей. Ну, вот такое небольшое вступление. И теперь для того, чтобы раскрыть тему, за что уничтожали староверов и старообрядцев, давайте для начала вспомним, кто такие староверы и старообрядцы, и в чем между ними сходство и различия. А, Алексей, тебе слово. Всем доброго здравия, дорогие друзья. Ну, давайте на самом деле рассмотрим, что у нас есть обозначение и образ староверия, и что у нас есть старообрядчество. И сейчас произошла путаница, специально, на мой взгляд, вброшенная, когда староверами называют старообрядцев, хотя к староверию с точки зрения религии, конечно, их можно отнести, но с точки зрения верования все-таки это не совсем правильно. Почему? Потому что староверие относится к дохристианскому, а старообрядчество уже к христианскому. И вот если мы сейчас посмотрим внимательно на картинки, то мы увидим здесь два символа. Крест, причем старообрядческий крест, и один из знаков староверия. Староверы – это те, кто придерживаются старой дохристианской, то есть родовой славяно-русской веры наших предков, то есть ведической культуры. Важно понимать, что слово «культура» не ограничивается песнями, танцами и хороводами. Культура в первую очередь – это образ жизни, отношение к природе, к себе, к окружающим людям, к этому миру. Это совместное хозяйствование и ответственное поведение в жизни. А вот песни, танцы и хороводы, как и предания со сказаниями и сказами, и со старинами, по-разному это можно называть, это лишь отражение культуры. Старообрядцы же – это те, кто исповедует старый обряд христианской веры. Ну, теперь надо поговорить про то, какое сходство и отличие есть у старообрядцев и у староверов. Сходство – это отношение к природе, семье, обществу, отчизне, родине, отношение к роду земному, чистоте крови и к своим соплеменникам, честность в помыслах и делах, то есть жизнь по совести, ну и отношение с любовью к людям и к этому миру. Вот здесь вот полностью староверы и старообрядцы сходятся, потому что генетика одна, то есть род земной одинаковый, поэтому и отношения, внутренние отношения, проявление внутреннего состояния одинаковое ко всему, что было перечислено. Но, кстати, надо еще есть отметить, что есть понятие «родина», есть «отчизна», есть «страна», «государство», «держава». Это не всегда одно и то же. Родина – это где родился человек, отчизна – это где проживал отец и род отца. Поэтому родина не всегда с отчизной сопрягаются, не всегда это одно и то же. Страна – это сторона света, сторона державы. Государство – это подчиненное пространство какому-то государю, который управляет этими землями и теми, кто на этих землях располагается. А все остальное – это то, что более широкое. Держава – это то, во что может входить и государство, и страна. Теперь давайте говорим про отличия. Староверы, помимо рода земного, почитают род небесный, как единый исток всей жизни, из которого произошло все явное и скрытое. Где были рождены наши боги и наши богини. То есть есть обязательно, вот это очень важно, есть и женское, и мужское начало. То есть у нас есть то, откуда мы все пришли, и там есть и мужское, и женское. Там нет ни гермафродитов. Там нет только женщин, там нет только мужчин. Там и мужское, и женское находится в ладу. От коих славяно-русы ведут свои рода земные? Говорят так: боги – суть отцы наши, а мы – их дети. Род небесный одновременно и един, и множествен в единстве. Одна из заповедей гласит так: «Живи по совести, в ладу с природой, свято чтя великомудрых богов и предков». Основные знаки и узоры исходят из космизма, изображая жизненные движения и изменения природы в женском и мужском, в земном и небесном, человеческом и божественном. Название таких знаков происходит из древнего значения небес – Сва и солнечного – Ерга. Места проведения праздников, приношения треб, славлений, духовных встреч называются капища и святилища. Бывают они как под открытым небом, так и в виде построек. Чуры, кумиры и лики являются символическими. Иностранное слово «символ» я применяю. Лик, кумир, кум в миру, то есть родственник в миру. Некое изваяние или чуры еще их называют. Это не то, чему поклоняются славяно-русы. Это всего лишь навсего образ. Не поклонение, а образ, на котором, дальше вот я буду разъяснять, концентрируется внимание. Вот через это внимание происходит связь с Вышним Божественным миром. И олицетворяют эти кумиры, чуры и лики богов и предков. Очень важно понимать. Ни чуром, ни истуканом, ни идолом, ни ликом поклоняются славяно-русы-староверы. Это всего лишь навсего образ. Образ богов и предков. И все. Потому что я очень часто слышу такое. Ну вот эти там язычники, они ходят деревяшкам поклоняются или каким-то там истуканам. Ну, может быть, язычники и поклоняются. Не совсем нормальные, которые люди там, они принимают этих истуканов за каких-то божеств. Может быть. Но я, честно говоря, таких людей не встречал. Потому что нормальные, адекватные староверы, или еще их называют родноверы, хотя есть в терминах, может быть, некоторая путаница, они не поклоняются деревяшкам, не поклоняются истуканам, не поклоняются ликам. Это все лишь навсего символика, знаки, знаки концентрации, ну и так далее. Обращение и славление богов и предков происходит только понятными словами на родном языке. Это тоже очень важно. Никаких иностранных слов в обращениях к своим предкам не используется. В некоторых родах принято накладывать на себя и предметы быта обережные перуницы. Ну, то есть осенение себя некими знаками. Вот перуница – это один из таких знаков, который накладывается в виде молнии перуна. На предметах культа, одежде и в быту также применяются бережные узоры и вышивки. Вот как раз эти сварговые, солярные, свастичные и так далее. В старообрядческом миропонимании вместо рода небесного есть Бог-Отец. И самое главное, надметь, он только мужчина. Иисус, с одним «С» у старообрядцев, сын Бога. По смыслу символа веры требуется исповедовать Духа Святого истинным, как исповедуют в том же. Символе веры Бога Отца и Бога Сына истинным. Это вот в канонах старообрядчества. То есть есть вот Бог, есть Сын. Да, есть Дух Святой, который все объединяет, но есть Бог и Сын. И Иисус, с одним «С» Иисус, он воплощение как и земного, так и небесного. Поэтому два перста используются, в отличие от трехперстия после никонианской формы. Вместо солярных символов применяется крест. В службах употребляются греческие и арамейские, то есть еврейские слова. Первичный источник религиозных основ – иудейский, адаптированный греками для восточных славяно-русов. В том кроется самое главное отличие происхождения мира и человека. У старообрядцев мир строится вокруг земли, а человек сотворен из праха земного Богом Израиля. После смерти человек попадает или в рай, или в ад, где и будет находиться без конца. На том развитие души заканчивается навеки вечные. А у староверов мир шире Солнечной системы, шире галактики, шире всей Вселенной. Много тысячелетий назад праотцы и праматери прибыли на Землю из других солнечных звездных систем. Поэтому староверы – наследники богов, не тварные, а рожденные. После смерти тела человек проходит три суда – совести, предков и богов. Получает новое задание на новую жизнь в новом теле и пространстве со своими измерениями. Задача жизни – восхождение по золотому пути развития души и духа для становления себя богом и богиней. То есть жизнь имеет продолжение и развитие в росте и совершенстве. Вот главное отличие. У христиан, неважно, старообрядцев – либо современных, либо баптистов, либо там еще кого-то. Есть только понятие после смерти – рай или ад. Все. И там навеки вечные. У староверов развитие постоянное происходит для того, чтобы достичь уровня Бога, самому стать Творцом, для того, чтобы получить многие знания и для того, чтобы, вернувшись в старую реальность, решить те проблемы, которые в старой реальности существуют. Здесь же мы, как в тренажере, не имеем смерти той, о которой думают люди непосвященные. Смерть у себя мы не наблюдаем, наблюдаем только в окружении. И это все лишь навсего перерождение, но с возвышением, а не нахождение в каком-то закупоренном состоянии или светлом, или мрачном, где или радость, либо постоянное мучение. Вот надо по это понимать. Нет такого догмата, что умер и все, дальше закупорен в какую-то очень красивую консервную банку, в кавычках сейчас говоришь, не обижайся, просто такие вот примеры привожу, может быть, дурацкий для кого-то, либо очень темную, мрачную, где душно, где жарко, где парит, жарит и так далее. Но навеки вечные. Вот это надо понять. Раз мы говорим про христианское направление, то нужно понимать, а в чем же отличается старообрядчество от никонианства. Крестится старообрядцы, как я уже говорил, двумя перстами, то есть двоеперстие – это две природы Христа – Бог и человек. Главное отличие старообрядческого нательного креста от никонианского – он изображен здесь на картиночке, посмотрите справа – отсутствие изображения распятого Иисуса. По мнению большинства старообрядцев, присутствие Христа на кресте означает его повторное распятие, то есть повторное предательство. У никонианского креста наверху начертана аббревиатура ИНЦИ, что означает Иисус Назарей, царь иудейский. Обратите внимание, на этом кресте, который здесь на картиночке изображен, Христа распятого нету, Иисуса распятого нет. Там вместо надписи ИНЦИ другая надпись. Либо «Царь славы», то есть читается «Царь славы», или «Ника», что означает «Победа». Вот здесь как раз написано «Ника», а вверху «Царь славы». На обратной части никонианского креста надпись «Спаси и сохрани». Вот такая вот просьба, вот такая вот мольба. А на старообрядческом кресте, как правило, на обратной стороне пишется часть молитвы «Животворящему кресту». Вот здесь как раз тоже видно. Старообрядцы поют строго в унисон, это одноголосие. И их пение более размеренное, чем у новообрядцев. Мужчины стоят в храме справа, а женщины слева. Во время службы в старообрядческом храме принято складывать руки или на груди, или на животе. Правая рука поверх левой. Старообрядцы совершают крестный ход по солонь, то есть по ходу движения солнца, где солнце символизирует Христа. Старообрядцы произносят два раза слово «Аллилуйя», что дословно на еврейском означает «Славься Яхве». Или «хвалите Яхве». Но в упрощенном формате нам говорят так – «хвалите Бога». На самом деле «аллилуйя», «я» на конце, значит «Яхве», «Яхве», «Егова», «Яхве». Поэтому «аллилуйя» – это «славь» или «хвали», «я» – это «Яхве». А новообрядцы говорят «аллилуйя» три раза. И те, и другие после произнесения иудейского слова, еврейского слова «аллилуйя» произносят еще на русском языке «слава тебе, Боже». Но надо понимать, что Яхве – это и есть Иегова, а поэтому это Бог иудейского народа. Вот такие основы и отличия. И теперь давайте мы посмотрим о том, как все у нас развивалось. Изначально у старообрядцев не было канонического рукоположенного епископа либо епископов. Но после смерти поколения канонического священничества, то есть первых священников, образовалось две ветви. С неканоническим священством, их называли поповцы, и беспоповцы. Поповцы те, которые выбирали себе священников, а беспоповцы, ну, само слово, да, где всем миром совершались обряды. Когда в 1653 году патриарх Никон провел церковную реформу, тех, кто был с ней не согласен, объявили раскольниками, и до 20 века их так и называли – раскольники. Только в 1905 году Николай II постановил именовать раскольников старообрядцами. Продолжение следует. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.